Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня опять в гостях у Василия Васильевича, а значит, в программе «Давайте поговорим». О чем сегодня будем говорить? Нам сегодня надо продолжить тему, начатую перед этим, которая называлась «Почему не приходят дети?». Просто к нам пошли вопросы, в которых смысл был такой. Почему тема полностью не раскрыта? Я думаю, люди должны сами понять, что раскрыть полностью все 30-40 минут – это просто невозможно. А больше, если писать там часа 2-3, то это и нам как бы трудно, потому что мы тоже время выкраиваем, оно у нас не бесконечно. И помимо этого, люди, которые будут смотреть, они тоже, ну, навряд ли у них сразу выкроется такой большой промежуток времени. Поэтому мы решили дозаписать и доотвечать то, что до этого мы не смогли осветить перед этим. Передачи. Вот так. Не обижайтесь, невозможно сразу в одной маленькой передаче раскрыть всю огромнейшую тему, связанную, например, вот с рождением детей, с вопросом, почему не приходят дети, или почему приходят вот такие, с какими-то, может быть, неприятными явлениями и так далее и тому подобное. Давай продолжим записывать тему про детей. Какую подтему сегодня будем разбирать? Давай сначала я зачитаю обряд призывания души ребенка для зачатия. Это вот славянский ведический обряд. Сегодня мне эту информацию дали для изучения. Я почитал ее и чувствую, что в ней есть такие зерна, которые необходимо, чтобы другие услышали. А дальше уже они сами, как посчитают это нужно, не нужно, как говорят, сами решат, стоит для им это использовать или нет. Итак, славянский ведический обряд. Призывание души ребенка для зачатия. Наши деды зазывали души предков для рождения их в своих семьях. Это очень ответственное дело. К этому семьи готовились задолго до того, как пара сходилась для зачатия. Этому предшествовало много определенных взаимодействий и договоренностей с душами в потустороннем мире. На большие праздники, когда из Вырья прилетали души предков, их чтили, и тогда они оставляли знаки, какому из рода придут как дети. В Купальскую ночь супруги готовились принять душу ребенка из Вырья. Целый год перед этим ждали ее прихода. Так мужчина готовился стать отцом, а женщина – матерью. Заведено так в славянском роду, что самое большое количество зачатий на Купалу. Так делалось, чтобы воины рождались. Родить и воспитать ребенка – это самое большое святодействие человеческой жизни, потому что продолжить свой род в яви значит выполнить свое обязательство пред родом Всевышним и родом Небесным, богами родными. Поэтому семьи славянские должны быть большими и многодетными. Осознание своей ответственности перед родом земным и родом Всевышним приходило не сразу. Мужчина должен был построить дом, если ему не перешло в наследство поместье. В скобках «община ему в этом всегда помогала», закрывается скобка. А девушка готовилась к приходу ребенка так. Ткала полотно, вышивала рубашки, собирала приданное, создавала уют в своем новом доме, который привел ее муж, разрисовывала печь. Звали душу трижды. Первый раз на праздник Купалы, начиная с ночи. На рассвете смотрели, как солнце ясно всходит. Если ясно и чисто, душа услышала зов и готовится прийти из Вырья в земной мир. Второй раз звали за 40 дней до ее прихода, пред Русальской неделей в мае. После второго зазывания мужчине нельзя было проливать свое семя. Мужчина должен был беречь семя до момента зачатия. Жена же собирала травы, готовила их для священного ложа. 4 раза в год шире всего открываются врата Вырия в мир Яви. В это время предки обходят рода свои, осматривают, хорошо ли хозяйничают внуки их, верно ли понимают суть богов своих и детей своих обучают. И должны мы свято ждать прихода их на дворы наши, убирая и украшая дома свои. Так предки, пребывая в Вырии, берегут нас в Яви. Между нами незримо существует связь нерушимая. Если поминаем наших предков постоянно, тогда у них есть сила оберегать нас и святыни наши от душ лихих. Но если кто забыл род свой от силы родовой отвернувшись, идет жизнью сам. И труден путь тот, потому что боги и предки от души той отворачиваются. 3-й раз звали душу за 3 дня до зачатия ее в мире земном. Когда солнце начинает приобретать большую силу, звали родители к Вырию. Перед этим жена приводила в доме все в порядок. Словно писанка светился дом чистотой. Обращалась к Ладе и Макоши с молитвами и заговорами всякими. А потом в каждом уголке зажигала веточку сушеного чабреца и липицы, в скобках цветка вечной любви, скобка закрывается, а листочки вистника и винограда бросала под кровать вместе с пшеничными колосьями. На Пакуте возле образов Лады и Сварога ставили свежие цветы. Цветы Лады – это розы и георгины. Когда цветы увидали, их лепестки высушивали на солнце, дробили, добавляли ароматные смолы и маленькие пучки трав, а затем поджигали, чтобы те курились на Пакуте. Мужчина же должен был управиться со всем хозяйством, если такое имелось. Нельзя оставлять недоделанных дел, потому что для зачатия это не очень гармонично. Все должно было быть завершено как внутри, так и снаружи. Особенно сбруя конская и меч булатный должны сиять и быть в отличном состоянии, потому что конь – это посланник между мирами, а меч – знак того, что муж зрелый и готов род сотворять. Если вы хотите позвать душу ребенка из Вырия, старательно все продумайте, взвесьте, возьмите за руки свою пару и, многоточие, начинайте. Итак, обряд призывания души ребенка. Удобно сядьте друг против друга, возьмитесь за руки. Ваша правая ладонь должна лежать в левой ладони вашей пары. Кто-то из вас должен вести, а кто-то идти за ним. В скобках обычно ведет мужчина. Тот, кто ведет, говорит, что делать, а тот, кого ведут, выполняет. Расслабьтесь. Вспомните то место, где вы были счастливы, одновременно представив его. Мужчина рассказывает, где вы вместе ходили, что делали. А женщина вспоминает и видит это вместе с ним. Представьте себе, что вы вместе, как по ступенькам, поднимаетесь лучом солнца в самую его сердцевину. Войдя в солнце, попросите, чтобы оно омыло и очистило ваши души. Пребывая в солнечном тумане, позовите к себе родных богов и предков. Проговорите вместе ту молитву или славление, которое будет ближе всего вашему сердцу. Увидьте, как навстречу вам в солнечном свете выйдет силуэт, в скобках. Посмотрите, кто это, какое это божество или кто-то из ваших предков. Муж спрашивает и направляет при этом жену вопросами, кто пришел, как выглядит, что говорит. Поприветствуйте его искренне, расскажите о желании иметь ребенка и попросите привести ту душу, которая больше всего вам подходит. Увидьте, как божество исчезает и вмиг снова появляется с другим существом, вашим будущим ребенком. Поприветствуйте его, спросите, кто это, какие у него будут желания. Договоритесь, что встретитесь еще несколько раз для того, чтобы глубже настроиться друг на друга. Сделайте это также в определенные дни. Поблагодарите божество, поблагодарите душу, которая приходила к вам, скажите, что вам уже пора возвращаться, и спуститесь ступеньками вниз, на землю. Снова увидьте себя вместе, в том месте, где вы были счастливы. Немного посидите, ни о чем не думая. Глубоко вдохните и возвращайтесь в обычное состояние. В ближайшее время прославьте Божество, сделав какое-то пожертвование для развития вашей духовной общины. Это вот как бы один обряд. А теперь, как говорится, давайте спустимся в нашу сегодняшнюю, так сказать, действительность. И перед тем, как сюда спуститься, я еще хочу зачитать несколько моментов, которые нам в ведах указаны. И вот после этого уже, как говорится, подробнее поговорим в общем и об обряде, и о этих моментах. Итак, есть вот такая фраза. Первый мужчина у женщины, он оставляет в ней образ духа и крови, а все последующие мужчины дают женщине лишь семя, но рожает она детей первого мужчины, давшего ей этот образ. Помимо семени от последующих мужчин женщина берет и передает детям различные болезни, которые сжигают ее изнутри, предварительно старят и убивают. И вот есть еще тоже фраза такая: «Не допускайте чужеземцев к дочерям ваших, ибо совратят они дочерей ваших и растлят души их чистые, и кровь расы великой погубят. Ибо первый мужчина у дочерей оставляет образы духа и крови, чужеземные образы крови из детей человеческих светлый дух изгоняет, а смешение крови приводит к погибели, и сей род, вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, ибо не будет той внутренней силы, что убивает все хвори болезни». И еще пояснение, что женщина, как мать сыра земля, дает ребенку тело, отец – образ духа и крови, жива Богородица дает ребенку душу, а Бог-покровитель рода – совесть. Ну вот, а теперь как бы все это мы вместе совмещаем, и уже дальше надо разбирать. То есть у нас вот есть обряд, которые оставлены нашими, я так понимаю, нашими предками, где описано, как они призывали душу. В этом обряде видно, что настраивались на состояние радости, ра, то есть достатки, ра, то есть слово интересное, да? Ра в достатке, то есть состояние, когда у тебя внутреннего света в достатке. И тогда ты способен в таком состоянии взаимодействовать с внешним. Ра, который тоже в достатке. Дальше какой момент? Тут показано, что это не такой обряд 5 минут, а именно долго, постоянно, не как сейчас говорят, случайно так случилось по залету, а именно вот целенаправленно и муж, и жена обращают к своему роду небесному, к нашим богам светлым, великомудрым предкам. Вот они последовательно все это проводили, и приходила именно душа с теми задачами, которые были и душе полезны, и семье, в которой она приходила, тоже в пользу несли. Дальше, какой момент, когда я зачитывал, видно, что действительно настолько мы устроены, с одной стороны сложно, с другой стороны мудро, что именно предназначено было так, раньше сделано, чтобы пара соединялась на всю жизнь, то есть муж и жена. И вот они в благости, как говорится, взаимодействия друг с другом в семье приводили в эту благость светлые души. Но сейчас-то мы что видим? Мы сейчас видим, что много, очень много разводов, очень много ситуаций, когда семья создается уже, как говорится, не в первый раз, а там у кого второй, а у кого и позже. И вот необходимо, Алексей, чтобы ты как-то через тебя вот эта информация была донесена, чтобы мы все-таки поняли, а вот с сегодняшним моментом, в котором мы находимся, как же нам все-таки с этого момента-то выбираться, не как по принципу «давай все разрушим до основания, а затем», а именно, чтобы нас и так, как говорится, народу-то немного. А если все пойдут направо-налево еще семьи, которые есть, разрушать, мотивируя вот такими вот фразами, что типа раз написано, что только вот один раз первый мужчина и все должен быть, то, соответственно, давайте сейчас все порушим. то это, я считаю, что это ничего хорошему не приведет. Поэтому вот необходимо твое мнение и твое понимание этой ситуации, как с ней выйти, чтобы польза была современной нашей ситуации, современным семьям, которые сейчас в подобных ситуациях находятся. Благодарю. Ты очень много вопросов накидал. И если бы ты как-то так имел маленький конспектик и эти вопросы потом не уточнял, если вдруг я что-то упущу, было бы очень хорошо. Давай попробуем разобраться. Для того, чтобы не было проблем житейских, необходимо учитывать те житейские мудрости, которые нам оставили наши предки. Наши предки потому и выжили, что они жили по естеству. Они естество не нарушали. Если человек разрушает свое естество, то в конечном итоге он разрушает сам себя. Ибо естество больше, чем он. Невозможно разрушить больше, чем ты сам есть. Ты в это входишь. И пытаясь его разрушить, ты разрушаешь сам себя. Это простые принципы бытия, причем вселенского. Они относятся как к нашему миру, так и ко всем другим мирам. Разрушая свое естество, уничтожаете себя. Наши предки этого не делали. Были оставлены определенные поговорки, мудрости, заповеди, в которых это все очень точно излагается. Надо понимать, что сегодня, когда мы отравлены цивилизацией, людям представляется сложным и очень проблематичным жить по этим заповедям. Им кажется, что это архаичное что-то и невозможное. На самом деле, такие впечатления и размышления идут только от того, что люди не осознают всю выгоду, простую житейскую выгоду для своего тела, для своей семьи, для всего общества от соблюдения этих простых заповедей и поконов. Давай будем разбираться. Начнем с того, что я никогда не являюсь богоборцем. Об этом я уже много раз говорил. Никогда не высказываю тех мыслей, которые приводят к богоборчеству. Я всегда на стороне наших светлых богов. Всегда. Поэтому мне чуждо то, что ведет к разрушению мира, который был создан нашими светлыми богами. Это первое, на что я хочу обратить внимание. Далее, исходя из этого, если боги создали людей разными, значит, для этого были определенные необходимости, значит, такая была задумка. И смешивать разные народы, которые для чего-то были созданы разными, это является, на мой взгляд, богоборчеством. То есть мы нарушаем заповеди и замыслы наших богов. Каждый народ здесь, на земле, для чего-то нужен. На него возлагается какая-то определенная задача. Он здесь, на земле, что-то делает. Другой вопрос, что какой-либо народ мог позабыть поставленные перед ним задачи. И он может делать что-то не то, что ему было заведано. Это уже другая история. Но суть в том, что любой народ здесь на земле для чего-то был создан. И чистоту рода необходимо, исходя из всего перечисленного, соблюдать. Иначе, если человек получит другую генетику, не свойственную его роду, то в этом случае он не сможет выполнять те задачи, которые возложены на его род. Если в этом роду должны рождаться штангисты, которые берут все призы в соревнованиях, то в этом случае не стоит туда добавлять род низкорослых маленьких людей, которые худощавенькие. Иначе штангисты переведутся. Но я так, конечно, утрирую, потому что для того, чтобы некоторые моменты понять, необходимо утрировать. Если созданы были народы с разным цветом кожи, если были созданы народы с разной генетикой, с разным принципом мышления, они для чего-то нужны. Проблема в том, что мы просто не можем все дружно это осознать и использовать на благо всех людей, живущих здесь на Земле. В конечном итоге на благо всех родов, всей Земли и всей части галактики, в которой мы находимся, а может быть и всего мира. Это наши проблемы от нашего скудоумия, от нашего непонимания, невежества. Теперь вернемся к заповедям. Заповеди других народов я не буду рассматривать, пускай каждый народ изучает свою заповедь. И рекомендую другим народам особо тоже не лезть в дела соседних народов с точки зрения заповедей и рассказа о том, как надо жить. Это неправильно. Единственное, что может производить сосед, это останавливать какого-то разбушевавшегося негодяя, который вышел за рамки приличия и забыл нравственные какие-то устои. Вот это допускается. В остальных случаях принцип семьи. В чужую семью не лезь. В каждой избушке свои погремушки. В чужой монастырь со своим уставом не ходи. Все очень просто объяснено. Теперь давай рассмотрим тот текст, который ты зачитал. Очень хороший текст. Все здорово, все правильно. Но с маленькой небольшой поправочкой с моей стороны. А может быть даже не поправочкой, а замечанием. Все тексты, написанные, относятся не только к народу, но еще и к определенному духовному уровню, духовному развитию. Например, для начальной варны нужны вот такие тексты, вот такие вот условия и какие-то еще дополнительные введения, чтобы начальной варне не было каких-либо огрех, чтобы все шло так, как должно идти, чтобы в начальной варне было правильное развитие, чтобы люди не деградировали, не были просто винтиками в чьих-то руках, марионетками, а чтобы они могли развиваться на благо своих родов и переходить в высшую варну. Поэтому, если мы рассматриваем вот этот текст, к примеру, для варны витязей, то он несколько упрощенный. Если для варны весей, то он, в принципе, подойдет, но тоже там есть определенные упрощения. Если для вообще вот общей массы людей живущих, то все хорошо. Этот текст могут использовать кто угодно, и жрецы, и витязи, и веси, и жити, или людины. Но там будут определенные неясности, например, для жрецов, или какие-то условности, которые жрецам вообще не нужны. Также это может случиться и с витязями, потому что в высокой структуре управленцев тоже какие-то моменты не нужны. Ну и у веси тоже могут возникнуть вопросы. И причем наоборот, у самой начальной варны могут возникнуть вопросы, а нафига это все вообще делать? Особенно тех людей, которые отравлены современной цивилизацией. То есть вопросов может возникать много. Еще раз, как базовый вариант, это вполне все хорошо, допустимо написано. В трактовке этого текста могут быть какие-то кривотолки у людей, которые, опять же, отравлены цивилизацией. К примеру, там рассказывается про Купалу, что в эти дни больше всего зачатий было. И сразу же возникают картины свального греха, когда на Купалу обнаженные люди... Непонятно зачем, непонятно кого ловили, ну и там, где ловили, там и совокуплялись. Здесь необходимо обратить внимание, что ключевое слово «купальские дни» относится только к раскрытию врат, к передаче энергии, а не к свальному греху. Это первое. Второе. В этом тексте конкретно говорится про мужчину и женщину, не про юношу и про девушку, а про мужчину и женщину, которые находятся в семейном союзе, у которых единое хозяйство и где у них хорошая семья. То есть все вот эти предрассудки о свальном грехе мы сразу же отметаем, отвергаем, потому что это то, чего не было на наших землях, и то, что было привнесено уже намного-намного позже. Далее. Как известно, магнит может притянуться только к магниту или к тому материалу, который имеет магнитные свойства. Если этого материала не будет или не будет другого магнита, сколько вы ни призывайте, ничего не примагнитится. Вот положите магниты за 2 километра друг от друга и призывайте другой магнит, чтобы он перешел поближе к вам и примагнитился. Если вы не создаете в первую очередь условий магнетизма, то магнит не примагнитится. Сколько бы вы ни кричали, сколько бы вы ни говорили, что готовы, не призывали, сколько ковришек не раскладывали, он останется лежать на своем месте. И как только создастся условие притяжения, он сразу же примагнитится, даже если вы об этом знать не будете. Просто будете приходить, и магнит примагнитится сам по себе. Потому что созданы условия, когда магниты могут соединиться. То же самое происходит и в момент плотского зачатия. Сколько бы вы ни пытались совокупиться, вернее так, осеменить женщину, у которой нет готовых половых клеток к осеменению, ничего не получится. Сколько бы вы ни пытались кастрированного бычка на тёлочку напустить, тоже ничего не получится. К чему это говорю? Может быть, опять скажут, вот Алексей какие-то там грубые нам приводит образы. Ну, мир у нас такой сейчас, когда надо доходчиво говорить, времени у нас мало, к сожалению. Так вот, для того, чтобы притянулась душа, необходимо создать для этого условия. Условия мысли, условия физического, то есть плотского тела, и условия пространства. При этом можно вообще никого не призывать. Если человек живет по праве, то в этом случае и прилетит необходимая душа в нужное время, тогда, когда пространство к этому будет готово. Если человек живет не по праве, если у него дурные мысли, если пространство загажено, то в этом случае или душа не явится светлая, или явится та, про которую мы говорили в прошлом нашем выпуске, и которая еще даст жару родителям, которые вот так ее притянули. Поэтому лучше всего, на мой взгляд, помимо призываний, заниматься практиками – мыслительными, энергетическими, пространственными и телесными. Обычно люди, прежде чем зачинать ребенка, переходили на строжайший пост не только с точки зрения пищи, но и с точки зрения мыслей. Убирались в пространстве, чтобы не было ничего разбросано. Кстати, в статье это упоминается, что все было чисто, чтобы все было по своим местам расставлено, чтобы не было какой-то свалки и так далее. Некоторые входили в голодание, некоторые молчали, просто молчали. 40 дней голодания, 40 дней молчания. Потом начинали принимать отвары из определенных трав и переходили на ту пищу, которая для тела будет полезна. И уже после этого они начинали созидать ребенка. Созидание ребенка могло происходить не только в дни Купалы, но и на другие дни, когда это было необходимо для рода, для семьи, для общины, а в высших еще структурах – для державы. То есть чем выше варна, тем более высокий полет мысли и понимание того, для чего что делается. Если самое начальное – это для себя, для семьи, то дальше идет, например, для рода, потом идет для племени, для общины и потом уже для державы. Исходя из всего перечисленного, наверное, каждый может сделать вывод, как себя вести. Призывание может быть и такое, что вы ходите с парой в чистое поле, берете кого-то за руку, куда-то ведете. Супруг, например, берет супругу и ведет ее по каким-либо там, может быть, лабиринтам или вокруг какого-то предмета, может быть, вокруг кумира. Это уже ваше дело. Призывание может быть мыслительное, а мысли, как известно, для богов громче голоса. О чем, в принципе, я говорил. Мысли чистые – это основа всей вашей жизни. Как умыслите, то и получаете. Поэтому иногда лучше промолчать, нежели чем кричать. А в остальном, в принципе, обряд описан правильно, и каждый человек в меру своей осознанности из него возьмет то, что необходимо. Кто-то будет полностью его повторять и получит замечательный результат, потому что в этом обряде сонастройка есть, и это очень здорово. Он, выполняя обряд в точности, будет настраиваться на необходимые, как сейчас говорят, вибрации, и в конечном итоге получит хороший результат. Кто-то просто будет иметь образ, и этот образ воплотится в его ребенке. А кто-то просто будет жить так, чтобы ребенок пришел тот, который необходим. Это что касаемо самого обряда. Если есть какие-то вопросы помимо обряда, ты можешь уточнить, задать, как тебе это видится. Еще такой момент, я вот забыл это упомянуть. Современные, вот, например, свадьбы, их, наверное, нельзя так даже называть, потому что это попойка с обжиранием. И после этой штуки какое-то там взаимодействие с небесами, мне кажется, это глупость просто. И вот, чтобы ты еще пояснил, помимо вот твоего видения по поводу телегонии и по поводу еще всяких других наркотических веществ, не связанных напрямую с чередованием половых партнеров, а вот именно с наркотиками. Влияют ли они и в какую сторону? На притяжение светлых душ или не очень? Благодарю. Давай так, про свадьбу мы поговорим в следующий раз. Эта тема достаточно интересная. А по поводу телегонии и наркотиков я коротко расскажу, потому что время уже определенное прошло, и хорошо бы заканчивать передачу. Неоднократно я замечал следующее, что люди, в семье которых употреблялись наркотики, или сами отличаются отсутствием какого-либо качества, например, совести, или у них что-то с мыслями неверно, и отсюда жизнь вся их исковеркана. Либо потомство у них отличается тем, что совести в нем нет. И потом родители удивляются. Ну почему же такие плохие у нас дети? Воры, преступники, обманщики. Дело в том, что любой наркотик – это не просто баловство. Наркотик, примененный не по назначению, а просто ради так называемого удовольствия, убивает не только клетки, с которыми он соединился, он накладывает определенный отпечаток на всем, что связано с генетикой, в том числе и с клетками, которые дальше могут производить потомство. Причем неважно, вы этот наркотик употребили в молодости, а зачинаете уже в зрелом возрасте, или буквально только за полчаса до этого. абсолютно неважно. След как у мужчины, так и у женщины уже был наложен. Причем женский след намного мощнее накладывается, чем мужской. Мужчина, как было сказано, дает образ крови и духа. Дух – это то, что управляет всем, что связано с телом, то, что движет, то, что способно сворачивать горы. Если загрязненный дух, то в этом случае, скорее всего, он будет не ровный, а будет рваный. Вот тот его бросает в геройство, а тут он как трус последний. Опять герой-трус, герой-трус. И такие люди с таким проявлением такой волны попадают, как правило, в какую-то криминальную ситуацию. Потому что он там же может одновременно быть и героем, и трусом. То есть кого-то ограбил, кому-то дал по башке, надо быстро убегать. Перед своими похвалился, кого-то зарезали кучкой, и надо опять убегать, чтобы не посадили, не поймали. Человек, у которого ровная траектория движения, взращивания, укрепления духа, тот никогда в криминал не попадет. Далее. Если были наркотики у кого-то из родителей, то в этом случае ребенок тоже может быть приверженцем наркотиков. Ему этот след просто так даром не пройдет. Он будет под влиянием наркотиков. Мало того, если человек употреблял наркотики и у него появился ребенок, то в этом случае надо понимать, что у этого ребенка открыты связи с тем миром, куда наркотики тянут, то есть с нижними мирами. И в этом случае такой ребенок более подвержен так называемому вселению, подселению или одержимости, потому что связи с нижними мирами остались, независимо от того, опять же, сам ребенок употребил наркотики или употреблял папа, дедушка, бабушка или мама. Наркотики, которые не по назначению применяются, еще раз это указываю. Поэтому с наркотиками, с любыми, неважно, алкоголь ли это, табак ли это, или там вену что-то, или нюхаете, или глотаете, неважно. Наркотик всегда остается наркотиком. След от наркотика всегда остается одинаковый. Это надо понимать. Мужчина и женщина, употреблявшие наркотики, но это вообще нечто, если они одновременно употребляют, и в этом у них что-то там зачинается, это вообще что-то страшное, что-то ужасное. Дети, как правило, у них очень потом страшную жизнь ведут, и у них судьба вся исковеркана. Встречала много раз людей, которые практически не имели никогда совести, которые никогда не могли сказать, что совесть есть. Они всегда говорили: «Совесть – это выдумка». Совесть – это придумка для того, чтобы нас держать в ежовых рукавицах. То есть, если тебе запретили воровать, то воровать нельзя, иначе запрет, если ты нарушаешь, тебя посадят. Вот это и вся ваша совесть. Человек, который не был отравлен наркотиками и который рожден с совестью, полученной от высших богов-покровителей, он никогда такого не скажет. Он никогда не начнет делать то, что его будет разрушать. Делать того, что будет противоречить его совести. Вот это надо понимать. К сожалению, сейчас людей, которые являются потомством других людей, то есть папы, мамы, бабушки, дедушки, употреблявших наркотики разные, огромное количество. Страшно? Ну, может быть, кому-то страшно. Мне, например, нет. Потому что из этого есть простой выход. Даже в человеке, у которого есть такие отклонения, существует система самосохранения и система восстановления. Достаточно начать следить за своими мыслями. Достаточно начать быть хозяином своей жизни. Установить так называемого царя в голове, настроить так называемую родовую нить. То есть, чтобы действовал родовой поток, вы находились в родовом потоке. Чтобы восстановили связь с своими предками. Только предки в данном случае смогут вам помочь очиститься от скверны, которая была в вашем роду проявлена. Еще раз говорю, это не обязательно женщина, это могут быть и мужчина, и женщина. Но говорят, ну вот там у женщины яйцеклетки не обновляются, а у мужчины сперматозоиды обновляются, поэтому все проще. Нет, сами сперматозоиды производятся на той фабрике, которая уже отравлена наркотиками. Все равно какой-то след там будет оставлен. И уже все сперматозоиды будут нести в себе это отклонение. По поводу телегонии. Телегония, понятно, была... Это научное название было открыто уже давным-давно. Кто-то считает, что это, так сказать, лженаука. Хотя, кто считает, это надо посмотреть на этих товарищей, которые это считают и почему считают. Потому что так называемая телегония давным-давно известна у тех, кто занимается разведением птицы, разведением других животных. Там это все очень хорошо проявлено. Также огромное количество случаев в нашей жизни, когда телегония проявляется и удивляются потом, откуда взялся такой ребенок. Откуда он взялся? С другим цветом, например, кожи, с другим цветом волос, какой-то непонятный облик или там чьи-то повадки он вдруг ни с того ни с сего с собой проявляет. Хотя мама с этим человеком, которого вот ребенок, рожденный у нее, копирующий того вот человека, с которым она рассталась, давным-давно уже не живет и давным-давно никак не встречается. Может быть, даже его в живых уже нет, этого человека. А ребенок рождается с качествами того первого партнера. Это все в огромном количестве существует. Мало того, как правило, женщины, которые хотят получить добро своим детям и встречаются с разными мужчинами, которые видны, у которых какие-то есть хорошие качества, они тем самым совершают серьезное преступление перед своими детьми. Не ведая того, они-то думают, что что-то хорошее сделают. Вот у этого сила есть, у этого ум есть, у этого красота есть. Дайте-ка я вот с тремя мужиками пообщаюсь и от каждого возьму самое лучшее. А на поверку-то выходит наоборот. Какое-то хорошее качество обязательно закрепится, первое. Но потом остальные качества начнут друг с другом воевать. А воюет, как правило, что-то худшее. И эти качества будут уничтожать самое лучшее, и будет проявляться самое худшее. То есть, да, ребенок может родиться красивый, но при этом мерзавец конченый. Или наоборот, у него будут какие-то хорошие мысли, но при этом настолько он родится неприглядный, что на него даже никто смотреть не будет. Это даже круче, чем русская рулетка, потому что здесь пулемет стоит, который стреляет очередями, где один патрон холостой, а сотня патронов заряжена боевым зарядом. Вот это надо все понимать. И это не шуточки, это не сказки. Об этом надо знать. Это надо помнить. И этому надо следовать, если вы хотите счастья своим детям. Далее. Сейчас многие могут сказать, ну вот Алексей опять нас пугает, в современном мире у нас огромное количество смешения. Где-то там, кто-то, с кем-то, когда-то. Ну, такая цивилизация у нас была. Нам говорили, что это все хорошо. Нам говорили, что вот у детей метисов, или как там еще их по-другому называют, очень хорошие данные. Да, я не исключаю того, что у нас есть люди с очень хорошими данными от разных так называемых рас. Это встречается. И такие люди на виду. Но вопрос, а что убрано с виду? А с виду убрано другое. Один ребенок из тысячи отличается какими-то хорошими способностями, а остальные 999 – и выясняется, что там не все так радужно, как нам хотят рассказать. Это как раз и является вариант подмены. Через это нас обманывают. Когда нам говорят маленькую-маленькую только правду, а большая-большая кривда, ложь, обман, они скрываются. Но опять же, он скажет, Алексей, что же нам делать, как нам быть? Да все очень просто. Приведу вам простой пример из жизни. Два брата. Отец русский, мать чистокровная татарка. Так получилось, что, вопреки своему роду, мама вышла замуж за русского. Ну, сказали, ладно, любовь есть любовь, мы не одобряем, но что делать? У нас в роду принято только на татарах жениться. Родились два ребенка. Один со светлой кожей, темно-русые волосы, глаза голубоватые. А второй – темные волосы, смуглая кожа, глаза темно-темно-темно-карие. Первый называет себя русским. У него, конечно, видно по лицу, что там признаки от татарина есть, но он называет себя русским. И он очень интересуется славяно-арийской, славяно-русской культурой и нашим наследием. И у него рождаются дети синеглазые, со светлой кожей, со светлыми волосами, очень-очень светлыми. Но при этом, естественно, у него тоже супруга русская, мама которой их рождает. Есть такое уточнение в древних писаниях, который гласит следующее. Тот род, который вы усиливаете своими мыслями, тот и будет главенствовать над всеми другими родами в вашем продолжении. То есть думайте о том, что вы принадлежите вот к этому народу, вот к этому роду, и хотите, чтобы он развивался. В ваших детях будет больше проявлено от этого рода, от этого народа. Если ваши дети будут продолжать так же думать и так же действовать, так же мыслить, то их дети еще больше получат от своего рода и народа, к которому они тянутся. К 16-му поколению там уже не останется каких-либо примесей от других родов и народов. То есть, если человек имеет несколько кровей, как это сейчас говорят, несколько различных генотипов, к примеру, еврейский, татарский, русский, вот случилось так, и он себя называет евреем, он имеет право себя называть евреем и стремиться быть евреем. И у него на самом деле будут рождаться дети евреи. Если он посчитает, что татарское направление ему больше близко, то тогда в нем будут проявлены все, что связано с его родом от татар. И у него будут рождаться татаро-дети. То же самое связано с русским. Это очень скользкий момент. Но в ведических писаниях это описано. И на практике это проявляется. Кому-то это может не нравиться. Кто-то, может быть, сейчас в восторг войдет. Я ни к тому, ни к другому вас не призываю. Я все лишь навсего сообщаю, что есть. Процесс движения в свой род не очень простой. Он достаточно сложный, потому что нужно удерживать внимание и концентрацию именно на том пути в свой род, который вы избрали. Надо доносить культуру, знания и веру того рода, в который вы движетесь, и своим детям, и своим внукам. То есть не только себя воспитать, а еще и с детьми, и с внуками активно взаимодействовать, их воспитывать. И оставить такой багаж знаний, который хватит еще на десяток вперед ваших поколений. Это сложно. Но если вы считаете, что вам это нужно, ничего невозможного для вас нет. Для вас все врата раскрыты. Вы должны только выбрать то направление, которое вам необходимо для вашего рода. А вот какое вы выберете, это уже решать вам. Я здесь уже ничего вам не могу подсказать. Я могу только раскрыть какие-то занавеси, за которыми что-то таится, и не более того. Выбор всегда за вами. Про саму телегонию, наверное, смысла уже нет рассказывать, потому что телегония хорошо описана. Про то, что первый мужчина оставляет все необходимые следы для воспроизведения его рода, тоже, наверное, здесь рассказывать не надо. Все это уже тоже описано неоднократно. А вот какие-то моменты, такие вот не всегда очевидные, я постарался изложить. Если будут какие-то у вас вопросы, то, пожалуйста, пишите, будем их рассматривать и уточнять. Ну, еще раз обращаюсь к людям, которые смотрят этот ролик. Поймите, что мы не можем осветить все. Задавайте вопросы по существу. И в следующих передачах мы постараемся из них выбрать самые, которые посчитают, так сказать, более ценные, более важные для всего нашего славянского мира, и осветим их в продолжении, так сказать, этих бесед. На сем надо нам раскланяться. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднял эту тему. Если будут пожелания от наших радиослушателей и зрителей по поводу, например, проведения свадебных каких-то обрядов, как они проводились в глубокую старину, не очень глубокую старину или в древности, мы их рассмотрим. Если будут интересы, связанные с тем, как, например, проводить очищение от той самой телегонической связи нехорошей или, может быть, еще от чего-то, ну, постараемся здесь каким-то образом что-то раскрыть. Хотя это очень-очень индивидуально, и не любой жрец, не любой ведун берется за такие обряды, потому что там есть определенные подводные течения. Но в любом случае, пишите вопросы, чем сможем, тем поможем. Но помните, многое в этой жизни индивидуально, если вообще не все. На сем я с вами прощаюсь, желаю всем добра. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. Быть добру, услышимся и увидимся. Посылала нас страна.